Генри. Слушая их ссору, Генри выковыривала ножом грязь из-под ногтей. Это была не настоящая ссора, иначе дело дошло бы до ударов, а Андерс, скорее всего, уже со стонами валялся бы на полу в луже собственной крови. «Босс, я всего лишь говорю, что Тревиль – чудесный маленький городок. И мне кажется, что лучше всего будет провести здесь несколько дней, где-нибудь поблизости от этой таверны». «Похоже, от всех этих ограничений и трезвости ты спятил, Андерс. Факт в том, что за нами, возможно, гонятся. За тобой гонятся. И, по-моему, лучшее место, где можно от них спрятаться, а то и избавиться от погони, это темь». «Так и есть», — сказала Генри, ухмыльнувшись. «Там и свои зубы-то найти нелегко». «Совершенно с вами согласен, миледи. В теме есть лишь один город». «Маленькая грязная задница под названием Туманная Застава, которую, уверяю вас, найти будет труднее, чем ваши зубы. И, следовательно, возможно, нам лучше провести некоторое время, собирая запасы, и заодно посмотреть, что нам может предложить Тревиль по части возлияний». Шип фыркнул и повернулся к Генри. «Кажись, начинаю его понимать. Своими чудными словечками он хочет убедить меня провести здесь пару дней, упившись в говно». Генри кивнула. «Тот шеп ты в самую точку попал. Нравится ему наряжать простые вещи в чудные словечки». «Ага, и тебе вроде это нравится». Генри лишь ухмыльнулась. Уж такого-то она точно никогда не признает, правда это или нет. «Факт в том, что мы не можем себе позволить провести пару дней, нажираясь в усмерть. Хотя с учетом последних событий, эта идея и может казаться привлекательной. У нас монет даже на оружие не хватит». За последние пару недель им пришлось обходиться тремя маленькими клинками. У Генри оставались оба метательных ножа, чтобы использовать, если станет жарко, а оба трима кинжал. И он бесконечно жаловался, что это не топор. Андерсу приходилось обходиться без оружия, помимо своего языка, который, приходилось признать, был способен наносить множество извительных ран. Хотя ни одна из них и не могла стать смертельной. Люди часто называли Андерса очаровательным, и тут Генри не могла не согласиться. В последнем городке, который они проходили, а скорее в грязной маленькой деревеньке, где и был лишь постоялый двор да несколько ферм, Андерс каким-то образом умудрился очаровать хозяев, которые позволили им спать в хлеву с горячей едой и ведром яблочного сидра. В конце концов, Андерс вылокал большую часть ведра, но Генри и Шип тоже ухватили пару кружек. После костьбища все стало проще. Они все еще восстанавливались от повреждений, хотя Андерс любил указывать, что уж ему-то новый палец не вырастить. Шипу он, впрочем, в этом всегда проигрывал. Теперь оба ее спутника знали, что с ней случилось. Оба знали, что сделал с ней Шустрый. Часть Генри хотела убить их обоих, перерезать им глотки во сне, чтобы люди никогда не узнали правду. Но она не стала этого делать. Они знали, и им было плевать. И более того, они знали, им было не плевать. Они хотели помочь ей отомстить ублюдку-полукровке. Но ей по-прежнему было стыдно, что другие знали правду. «И как мы позволим себе эти два дня пьянства? Сдается мне, деньжат-то у нас маловато», – спрашивал Шип Андерса. «А как мы позволим себе бродить по теме? Направляться туда без обильной провизии равносильно безумию, босс. И кто теперь ведет себя как спятивший?» «Как ты только что меня назвал?» «Вы же знаете, что я не имел в виду ничего такого, босс. Просто... Генри, дорогая моя, помогите». По правде говоря, этот спор уже наскучил Генри. Она подошла к Андерсу поближе, обняла тонкой рукой его за талию и прикусила его шею зубами. «О, а вы ненасытная маленькая штучка», — сказал он, ухмыляясь. «Бля, это может подождать, пока мы не разберемся со всем. И под разберемся, я имею в виду, что вы согласитесь со мной», — сказал Шип таким голосом, который почти требовал уважения. По правде говоря, ему надо было просто приказать, а не выставлять вопрос на голосование. Генри ухмыльнулась. «Не могу, босс. Наверное, мне просто нравятся мужики, потерявшие пальцы». «Его отрубили», — сказал Андерс с болью в голосе. Шип проворчал. «Ну, раз я потерял два пальца, то, наверное, я тебе нравлюсь вдвое больше него». По правде говоря, было время, когда Генри согласилась бы в этом с Шипом. Но что-то изменилось. Она просто перестала думать в этом смысле о черном шипе, особенно теперь, когда ею завладел Андерс. «Как насчет компромисса, босс?» – спросил Андерс. «Чё?» «Компромисс. Обе стороны приходят к взаимовыгодному соглашению». «Это зависит от того, включает ли соглашение твое согласие со мной». «Включает». Генри зевнула. Сама она считала, что им надо прекратить бегать и найти работу. У них не было ни гроша за душой, и их никто не преследует. Вся семья Андерса думает, что он уже мертв. Им надо заработать монет, чтобы оплатить дорогу до чада, где они смогут отыскать Шустрого и прибить пиздюка. Генри представила себе, как втыкает кинжал ему в жопу и как он срет кровью. Она улыбнулась. «Я заплачу за комнату на постоялом дворе и за ночь выпивки для всех нас. А утром мы сможем купить припасов и направиться в теме», — объявил Андерс. «И как, блядь, ты найдешь монет, чтобы заплатить за это все? Последнее, что я слышал, это что ты такой же безденежный, как и все мы». Андерс достал из кармана маленький кошелек. Генри увидела, как у шипа раскрылся рот, и почувствовала, что ее рот тоже приоткрывается. «Где ты это взял?» – спросила она. «Я... нашел?» «Где?» Андерс опустил глаза и втянул воздух через зубы. «На чьем-то поясе». На секунду повисла тишина, а потом шип разразился хохотом. «Слегка удивительно, что член одного из богатейших семейств диких земель умеет по карманам шмонать». «Когда у него есть привычка вырубаться, а после обнаруживать себя в канаве полностью обчищенного, то альтернативное финансирование часто просто необходимо, чтобы поддерживать указанную привычку». «Точняк, Андерс. И у тебя там хватит на ночь выпивки и припасы для путешествия по теме?» Андерс рассмеялся. «Вовсе нет. Но держу пари, что после ночи выпивки я раздобуду еще монет. Вы удивитесь, как много людей неадекватно следят за своей собственностью». Шип кивнул. «Значит, компромисс». «Компромисс», — поправил Андерс. «А, он самый. Должен признать, я б не возражал против стаканчика другого. И, наверное, нашли б тут местных, которые не прочь поделиться советом о том, как искать дороги в теме». Так что под предводительством Андерса они вошли в самую грязную и маленькую таверну из всех, что Генри когда-либо видела. Заведение называлось «Тихий дух», но на самом деле было каким угодно, только не тихим. Пол несколькими слоями покрывала старая солома, и вонь кислого пива была всепоглощающей. Генри фыркнула и нахмурилась от запаха. Но Андерс глубоко вдохнул и довольно выдохнул. Стены были голыми, столы исцарапанными, а посетители буйными. Типичная таверна диких земель, которых Генри повидала немало. Некоторые клиенты посмотрели на новоприбывших, но большинство их шумно проигнорировало. Незанятыми были только два стола и оба в центре помещения. Шип проворчал что-то об опасном положении, но Генри и Андерс проигнорировали его. Когда они садились, бармен, мужчина с большим животом и двумя подбородками, без волос и с красными щеками, кивнул им, давая знак, что сейчас подойдет. В одном углу Генри отметила группу опасных с виду людей. Шестеро хорошо вооруженных мужчин потягивали из кружек и курили трубки, от которых пахло травкой кошер. Андерс улыбнулся Генри. «Кажется, мы сюда впишемся, не находите?» Генри сердито посмотрела на него из-под шляпы. «По-моему, ты впишешься везде, где есть выпивка». «Совершенно верно». Бармен и, по всей видимости, владелец подковылял и дружелюбно улыбнулся. «Вам всем пиво? На вкус слегка похоже на мочу, но зато напьетесь. Есть еще медовуха, но она подороже. И тут огонят. Некоторые поблизости пчел держат». Шип поворчал. «Те пчелы не нравятся, сынок?» – спросил бармен. «Ты когда-нибудь видал, как человек умирает, изжаленный этими мелкими монстрами?» «Нет». «А я видал. Пожалуй, пиво с запахом мочи сойдет. Три кружки». «Лучше принеси четыре», – сказал Андерс. «Мне ужасно хочется пить». «А бывает время, когда тебе пить не хочется?» – спросила Генри. Андерс притворился, что думает, а потом ответил «Нет». Бармен, кивая, ушел и минутой позже вернулся с четырьмя кружками чего-то темно-коричневого. На вкус оно действительно было очень похоже на мочу. Андерс с благодарностью отхлебнул сразу после оплаты, а Генри и Шип принялись посасывать из своих кружек. Играя долгое время в игру «Диких земель», они научились не вырубаться в тавернах. Бармен присел на четвертый стул за стол, и маленькая деревянная конструкция скрипнула под его весом. «Вы, ребята, здесь новенькие». Генри потянулась за метательным ножом и точно знала, что Шип сделал то же самое. Андерс ухмыльнулся бармену и с энтузиазмом закивал. «Не думал я, что это столь очевидно, хотя, полагаю, вы знаете большинство своих регулярных клиентов». Толстый бармен кивнул. «Хотите взглянуть на теми?» Генри смотрела, как Шип наклонился вперед и пристально посмотрел мужчине в глаза. «Может, мы и подумаем об этом. В диких землях не так уж много мест, где я не был, и теми одно из них. Решил, что надо бы вычеркнуть его из списка». «Опасное местечко, тем-то», — продолжил бармен. «Ничего не видно уже через несколько футов. Легко заблудиться. И горят эти штуки, компасы-то, тоже не работают. Наверное, туман их путает». Генри глянула на Андерса. «Чё еще за компас?» «А, миледи, у меня он был однажды, но я давным-давно его потерял. Очень маленький прибор, поместится вам в ладонь. Внутри у него маленькое лезвие, которое всегда указывает на север. Очень полезная штука, чтобы определять направление». «Только в теме маленькое лезвие не работает», — сказал бармен. «Все крутится и крутится. Я так слышал. Но все равно, если знаете путь в туманную заставу, заблудиться там не главная проблема, поскольку всегда есть возможность встретиться с духом». Генри фыркнула. Теперь название таверны обрело смысл. В диких землях всегда было полно людей, желавших заработать несколько монет на байках о чудовищах. Однажды она видела человека, который утверждал, что знает, где найти Друрра, глубоко под желтыми горами. Этот шарлатан за внушительную сумму предлагал провести экспедицию в их берлогу. Скорее всего, он заводил людей в темные глубины, где резал им глотки и забирал все, что они еще не успели ему передать. Шип поворчал. Вид у него был очень скептическим. «Духи, мертвецы не ходят в диких землях. Ты, кажись, хочешь рассказать нам, что знаешь». Бармен улыбнулся и потер большим пальцем указательный. Шип толкнул Андерса и кивнул заплатить. Андерс полез в свой маленький кошелек, вытащил бронзовую монету и передал бармену. Толстяк кивнул. «Возможно, вы заметили, как называется моя таверна. Тихий дух. И названа она не просто так. В теме много духов, хотя немногих из них можно назвать тихими. Большинство – вопящие, хнычущие чудища, которые светятся неземным голубым светом». «Чем?» – спросил Шип. «Неземным голубым светом». «Какого хуя значит внеземным?» Улыбка на лице бармена погасла, он нахмурил лоб. «Ну, это значит... типа... это значит, не из этого мира», — вставил Андерс, допив первую кружку и принимаясь за вторую. «Призрачным». Шип тихо заворчал. Бармен прокашлялся и продолжил. «Ну, духи в теме были всегда. Они, ну, типа, немного светятся голубым светом. И летают всюду, ищут неосторожных людей, чтобы высосать из них жизни». «Да ну». «Ага. Но тем никогда не покидают. Некоторые говорят, они там в ловушке, что это призраки всех умерших, заблудившихся в тумане. Другие говорят, мол, каждый раз, как дух убивает жертву...» Бармен наклонился вперед. «Жертва сама становится духом. Они редко нападают на группы вроде вашей, но иногда они объединяются и убивают целые команды». Генри фыркнула. «Духов не бывает. Ты...» «Генри, демонов тоже не бывает», — серьезным лицом сказал Шип. На это Генри сказать было нечего, с учетом того, что меньше года назад демон пытался ее сожрать. «Разумеется, осторожные люди могут предпринять меры против нападений духов», — продолжил бармен. И видно, у тебя есть куча этих мер за скромную цену. Генри покачала головой. По-моему, это просто форма грабежа. Шип ее проигнорировал. И чё за меры? Бармен великодушно улыбнулся. Думаю, для таких, как вы, лучше всего сработают амулеты. Они охранят от появления духов. Мертвые их боятся, понимаете? Это небольшое ожерелье, благословленное священниками пяти королевств. Эти знают о мертвецах немало, сказал Шип, кивая. Одна серебряная монета за каждое ожерелье, или 12 бронзовых. Андерс, дай-ка мне монет. Босс, это как раз почти все, что у нас есть. Ага, только не хочу я, чтоб меня мертвецы сожрали. И оживать после этого тоже. Со мной такого не будет. Дай ему денег. Андерс проворчал что-то себе под нос, но передал монеты. Бармен смел деньги и вернулся спустя пару минут с круглым кусочком дерева размером с монету, на котором был грубо вырезан какой-то символ. К нему был приделан шнурок, чтобы амулет можно было вешать на шею. Шип схватил ожерелье и быстро надел на себя. «Вы мудрый человек, сэр. Точно говорю, оно всех духов отпугнет. А теперь пойду обслужу других клиентов», — сказал бармен, ухмыляясь от уха до уха, и уковылял прочь. Генри покачала головой. «Блядь, пустая трата денег». Шип фыркнул. «Напомню тебе об этом, когда чертов дух будет жевать твою ногу». Андерс покончил со своей кружкой и поднялся на ноги. «Что ж, полагаю, надо раздобыть еще монет, раз уж наш босс потратил почти все наши деньги. Если кто-нибудь меня поймает, я искренне надеюсь, что хотя бы один из вас придет мне на помощь. Спешу напомнить, что я практически не вооружен». Шип отмахнулся от Андерса, и они с Генри вернулись к своим кружкам и стали играть в гляделки друг с другом. В гляделке с черным шипом нелегко было победить. Большинству людей сложно было смотреть в глаза Генри, но только не ему. Он кого угодно мог переглядеть. Вскоре Генри отвела взгляд и решила сосредоточиться на пиве. Она прямо чувствовала, как шип ухмыляется. Примерно на второй кружке пива вернулся Андерс с куда более тяжелым кошельком и с пьяным видом. Генри немедленно схватила его за тунику, подтащила к себе и поцеловала. По правде говоря, она заскучала, а когда она скучала, ей нравилось трахаться или резать. «А никто эти монеты назад не захочет?» – спросил Шип. Андерс оторвался от Генри и улыбнулся. «Я бы этого не ожидал. Я выиграл их в честной игре при помощи везения и сноровки. Она заключается в кидании бронзовой монеты в кружку с увеличивающейся дистанции и выпивке всякий раз, как попадаешь. Думаю, мои оппоненты недооценили мои возможности». Это объясняло, почему от него пахло пивом с запахом мочи, которое подавали в этой таверне. Уголком глаза Генри заметила движение. Играя так долго в игру «Диких земель», она научилась замечать, когда люди уделяют ей особенное внимание, и замечать, когда это внимание превратится в действие. Генри глянула Шипу в глаз, кивнула, и он тут же понял ее. Руки на оружие, и у него, и у нее. Андерс, казалось, не замечал, что вот-вот может начаться насилие. Мужчина остановился за пределами удара и поднял руки. «Не возражаете, если я присяду? Я не вооружен, оставил оружие у своей команды». Он указал на другой стол, за которым еще пятеро наблюдали за встречей. «Не знаю, что там, по-твоему, у тебя за дело, только нас оно не касается». Мужчина улыбнулся. Он был высоким и симпатичным, с сильным подбородком, длинными темными волосами и светло-голубыми глазами. Он выглядел непринужденно, но лучше многих Генри знала, какими пиздюками могут оказаться весельчаки. «Пожалуй, я все равно сяду. Медленно, никаких резких движений. Неохота, чтоб меня пырнули или что-нибудь вроде того». Он сел на тот же стул, где сидел бармен, и в демонстрации хороших намерений положил руки на стол. «Хорошо. А теперь, пожалуй, можем поговорить и о делах». «Любезный, а есть ли у вас имя?» – невнятно пробубнил Андерс. Язык у него стал заплетаться, и он стал немного покачиваться, махнув кружкой с пивом новоприбывшему. Генри не знала точно, в какой мере он лишь изображал пьяного болвана. «Ага, есть. Меня зовут Бен. Бен, 6 городов». Генри такого имени не знала, но она не знала многих в Диких Землях. Шип отреагировал совершенно иначе. Стиснул зубы, взгляд стал холодным, а рука с кинжалом дернулась. «Полегче, здоровяк», — с улыбкой сказал Бен Шесть Городов. «Если я получу рану, то мой друг вон там с арбалетом выстрелит. Он стрелок не из лучших, это, блядь, точно. Но шансы, что попадет в кого-то из вас, довольно высоки. А потому, думаю, вам охота услышать, чё ж я хотел сказать. Да?» Шип ничего не сказал. Андерс осушил свое пиво. «Я, например, с удовольствием выслушаю все, что бы вы ни сказали, уважаемый. Однако я также твердо убежден, что все разговоры проходят куда легче с пивом в руке, и я точно знаю, что свое я только что допил». Бен Шесть Городов рассмеялся и кивнул. «Справедливо!» Он махнул бармену, передал ему 4 бронзовых монеты и замолчал, ожидая прибытия кружек. Все напряженно сидели, да еще и Андерс начал напевать себе под нос. «Пора тебе, Бен, сказать, что там у тебя», — сказал Шип, когда прибыло пиво. Бармен убрался так быстро, как только ему позволяли его жирные ноги. Генри решила, что, судя по царапинам на столах, Тихий Дух повидал немало насилия. «Ага. Ну, надеюсь, ты не обидишься, но выглядишь ты знакомо», — сказал Бен Шесть Городов добродушным голосом. «Думаю, все дело в повязке на глазу». «Ха, повязка на глаз, ага. Видишь ли, я горел то же самое, но мой брат, вон тот здоровяк с седыми волосами по имени Тяжелая Рука, его настоящее имя Джон, знаю, знаю, имечко женское, но у нашего папашки было странное чувство юмора. Короче, братишка мой сказал, что знакома не повязка на глаз. На самом деле как раз наоборот. Знакомо выглядит все остальное. А теперь погодите, не хватайтесь за ножи, помните об арбалете. Пока еще увечья никому не нужны, о многом еще надо поболтать». Судя по лицу Шипа, ему не особо нравилась идея поболтать. Генри как раз собиралась и сама что-нибудь сказать, но Андерс влез первым. «А вы много болтаете, Бен. Могу я называть вас Беном?» Бен Шесть Городов улыбнулся. «Как хочешь. Да, болтаю я много. Это мое проклятие. Пожалуй, все из-за большой семьи. Братьев много, и мало кто из них любил поговорить, так что я взял это на себя. Понимаете, у меня было 8 братьев и ни одной сестры, хотя мамаша очень хотела. Но нынче нас осталось только 6. Первым на тот свет отправился Мураш. Этот болван пытался переплыть Йорл Наспор, и водяная ящерица откусила ему ногу. Но мы отомстили, убили эту чертову тварь и съели. На вкус... Ну, на вкус было как говно, но это был скорее акт мести». «Мясо есть мясо», — сказал Шип. Бен Шесть Городов перестал улыбаться. Они с Шипом злобно смотрели друг на друга, и Генри чувствовала, что приближается. Чувствовала напряжение в воздухе. Она чувствовала, как разогревается ее кровь. «Как скажешь. Думаю, двух других братьев ты знаешь. Довольно известные имена в Диких Землях. Звали их Крошка Гарри и Святоша». А эти имена Генри отлично знала. Обоих убила старая команда в Биттерспрингсе. Они были охотниками за головами, которые шли по следам черного Шипа и того чертова арбитра. Генри собиралась уже пырнуть Бена, когда Шип рассмеялся. «Похоже, ты меня с кем-то путаешь, Бен Шесть Городов». «Да ну. Потому как я слышал, что эта команда черного Шипа убила моих братьев. И ты уж очень на него похож». Он глянул на Генри. «И тебя я тоже знаю. Забавно, говорили, что вы оба померли, и вот вы здесь. Не повезло вам, пожалуй». «Сказал человек, который сидит в 2 футах от моего ножа», — сказала Генри, чувствуя, как на лице появляется ухмылка. Бен Шесть Городов презрительно усмехнулся в ответ. «Арбалет». Шип громко вздохнул. «Бен, пора уж твоего братца сюда позвать. Я бы поболтал с мозгами вашей команды». Бен поразмыслил немного, а потом глянул назад и кивнул. Мужчина с седыми волосами, широкоплечий, каменнолицый и размером с Шипа встал, сказал что-то своим спутникам, снял с пояса тяжелую булаву и подошел. Он остановился в нескольких шагах за пределами досягаемости Шипа. «Давно не виделись, Джон. — сказал Шип. «Слышал, ты убил моего брата, Шип», — ответил Джоан таким же угрожающим голосом, как Шип. «Это не так. Не буду врать, я был в той команде, но ни один из нас не убивал твоих братьев. Я видел, как они умерли, но я был занят, убивая Большеротова». Джоан, тяжелая рука, громко фыркнул. «Не могу сказать, что этот ублюдок того не заслуживал», — нейтрально сказал он. «По-моему, немногие заслуживают больше. Факт в том, что крошку Гарри прикончил босс». Джоан, тяжелая рука, сплюнул на покрытый соломой пол. Генри заметила, что шум в таверне слегка притих. Люди в Диких Землях знали, когда начинается драка. «Это имя я уже давненько не слышал». Шип кивнул. «Это потому, что помер он. Святоша попал ему стрелой в спину, и этот ублюдок помер спустя несколько недель». «Рана загноилась?» – спросил Бен Шесть Городов. «Ага, это, наверное, помогло. Хотя тот факт, что ему откусили лицо, тоже его до добра не довел». «Получил по заслугам», – сказал Джон, и его булава по-прежнему была наготове. И снова Шип кивнул. «Ну, поскольку этот ублюдок грабил меня 2 года подряд, с этим я тоже соглашусь». «А Святоша?» – спросил Бен Шесть Городов. «Его прикончил парень из нашей команды по имени Шустрый», – сказал Шип. Генри зарычала. От одного его имени она начинала злиться. «Тот же самый Шустрый, который владеет половиной чада?» – спросил Джон. Шип кивнул. «Слыхал, он добился успеха. Вроде как прибрал все денежки за нашу работу в Хестграде». Бен Шесть Городов присвистнул. «Так это и правда был ты? Я думал, слухи брешут. Горилле ты поубивал 1000 людей, и половина из них солдаты. Убил все семейство хвостов». Шип сплюнул на солому. «Думаю, в тех слухах немало брехни. Хотя и правда в них есть». Джоан, тяжелая рука, громко вздохнул, взял ближайший стул и сел, положив тяжелую булаву на стол. «Святоша никогда б на тебя не пошел, кабы не этот тупой еблан большеротый Кэл. Говорили же ему». Шип только кивнул. Казалось, он слегка расслабился. Вроде как у него с Джоаном была какая-то общая история. Генри же крепко держала ножи. Просто на всякий случай. «Судя по роже Красной Генри, когда ты упомянул Шустрого, я догадываюсь, что в вашей новой команде его не очень-то любят», — сказал Джоан. Много времени прошло с тех пор, как кто-то называл ее именем «Красная Генри». Оно ей нравилось. Имя, которое она заработала много лет назад. «Ага», — сказал Шип. «Можно и так сказать. Может, заставим его заплатить за то, что прикарманил наши доли. Направляетесь в теме?» И снова Шип кивнул. «Возможно, нас кое-кто преследует. Кое-кто чистокровный». Джоан глянул на Андерса. Тот ухмыльнулся в ответ. «Из-за него или из-за Салантиса?» «Наверное, и того, и другого понемногу». Джоан проворчал. «Слышал, там все случилось из-за Черного Шипа. Это немного противоречило слухам, что ты помер. В любом случае, мы подумали, что надо бы заглянуть сюда да посмотреть, не будешь ли ты тут проходить. В конце концов, кто-то должен заплатить за Святошу». Генри фыркнула. Ей не нравилось, когда ей напоминали о ее участии в восстании рабов. Одно дело редкие убийства, но совсем другое то, что случилось в Салантисе. Мысли о масштабах этого даже ее заставляли бледнеть. Тысячи умерли из-за того, что она освободила несколько рабов и сказала им драться. Она содрогнулась и не без усилий вернулась к разговору. «Нам бы пригодились руки в чаде, Джон», — сказал Шип. «Думаю, Шустрого нелегко будет достать». На лице Джона появилась быстрая улыбка и тут же исчезла. «Ага, похоже, есть причина снова нам стать командой, Шип. К счастью для тебя, остальные наши парни не знают о награде за твою голову. А еще удачнее, что мне и Бену больше дела до того, чтобы Святоша не чувствовал себя одиноко в загробной жизни». Шип кивнул на это, но его лицо было суровым. «А после того, как мы разделаемся с Шустрым?» Джоан усмехнулся. «Когда закончим, платить награду за твою голову уже будет некому. Как думаешь, Шип, кто ее назначил?»